Бонусная глава. Илья. Стая. Назар мрачный, как туча. В ледяных голубых глазах буря. А я говорил. Я, мать вашу, им говорил, что херня это, а не затея. Был бы Ванька здесь, он бы точно спас ситуацию, и все было бы весело. У него получается. Мы же встряли. Вместо подарка вышла откровенная подстава. Наши безумно красивые, празднично одетые девчонки с нами не разговаривают. Мля, я бы и сам с собой не разговаривал после такого. Нахер мы вообще ему бабу заказали? Мрачно перевожу взгляд с Беркута на Назара и обратно. Аиша. За моей спиной, присев на корточки, Мишка пытается поговорить с женой. Но она закрылась в себе, будто это ему заказали проститутку. А она застала. Невеста Назара, Уля, и девушка Беркута, Лиза, ушли на кухню. Моя Тася, отвернувшись от всех, стоит у окна. Ее тоже сильно задело. «Чтобы он вспомнил, что кроме работы у него еще есть жизнь», — хрипло отвечает Беркут, закрывая свои темно-карие обычно, а сейчас почти черные глаза, выдающие весь пиздец, творящийся у него внутри. «Как лучше же хотели!» – злится Назар. «Я откуда знал про семью? Я, блядь, даже про его переезд нихера не знал. То, что из телефонного разговора отца услышал, я вам уже пересказал. Ворон задолбался быть один, но это же реально так!» «Ага», – устало вздыхает Миша, вставая рядом со мной. Он так и не достучался до жены. «Что смотришь на меня так осуждающе?» Взвинчивается Беркут, толкнув Миху в плечи. Тот толкает его в ответ. Беркут кипит, потому что облажались. Никто не хотел подставы для ворона, тем более такой. Но все уже случилось. И пока парни на этом фоне не сцепились между собой, вклиниваюсь между ними, отталкивая мощного Миху в одну сторону, а Диму забирает на себя Назар, резко дернув друга за шиворот белой рубашки. «Угомонились нахуй!» Рычит на них Грановский. «Зашибись, у нас праздник получился!» «Где бы мы ему за день бабу для отношений нашли?» Голос Димы еще вибрирует. «Чел впахивает 24/7 круглый год, а с 31/1 бухает один либо в квартире, либо у себя в гнезде, если снова не работает. Огонь Новый год, да?» «Просто позвать его к нам нельзя было?» Спрашиваю, стоя так, чтобы парни снова не столкнулись. Сейчас остынут, и все будет нормально. А пока лучше перестраховаться. Никому не будет легче, если они передерутся. Мне в моменте тоже хотелось всадить кулак в челюсть Назара или Димы, но это ни на что не повлияет. Проблему надо решать иначе. «Ты ворона первый день знаешь, Илюх?» Отпустив Беркута и засунув руки в карманы, Назар раскачивается с пятки на носок, втягивая воздух через сжатые зубы. «Не поехал бы он. Нашел бы десяток отмазок и не поехал. Миха, ты вот помнишь, когда он днюху свою отмечал, например?» «Нет». Хмурясь, Тарасов проводит ладонью по коротким волосам. «Ну и вот», – разводит руками Грановский. «Хотели устроить ему разгрузочную ночь». А в итоге вышел очередной апокалипсис, как у нас обычно и случается. Девушка была заказана к ворону на квартиру, но там его не оказалось. Она потопталась у порога, позвонила своему сутенеру, нажаловалась, что ее кинули. Брали бы шлюху у Адиля Садора, там все было бы иначе. Бабки на карте заблокировали, и все. Трахал, не трахал. За вызов сняли по тарифу. Но Адиль знаком с Вороном, и соваться туда парни не решились. Заведение, с которого мы спасли Тасю, теперь тоже под Садором, и особенный адрес вызова до него обязательно бы дошел. Парни заказали девочку в другом месте. Сутенер позвонил Назару, стал предъявлять. Грановский бы послал в обычной ситуации, но тут опять влезло это пресловутое «но». Никто не хотел проблем на празднике ни себе, ни близким. А такие дядьки, даже если они не на верхушке бизнеса, вполне способны такие проблемы организовать. Вот им с Беркутом и пришлось экстренно выкручиваться. Дернуть эту шлюху сюда, придумывать дебильную легенду для Ворона, в ином случае он бы хрен приехал. Уже позже до расслабленного алкоголем мозга дошло, что надо было тупо перевести челу бабки и забить. Нет, блядь, мы не ищем легких путей. И если бы эта грёбаная дверь не захлопнулась, все сложилось бы не так страшно. Только дверь заперта, и все мы в заднице. Злые, виноватые. Девчонок обидели одним присутствием шлюхи в доме родителей Назара. Что делать, никто не знает. Грановский-младший потом еще и от старшего получит за эту выходку. Ну и мы все заодно, потому что деваться было некуда. Когда мы с Михой нарисовались, эту ситуацию уже было не откатить. До сих пор противно от того, что я солгал Ворону. В какой-то момент мне показалось, что он это понял, но все равно пошел проверить. Тупо все. По-детски получилось. Разворачиваюсь. Иду к Тасе. Она не дает себя обнять. «Прости». Целую ее в открытое плечо. Ведет им, словно пытается скинуть мое прикосновение. «Перед Вороном извинись», — тихо просит жена. «Он столько сделал для нас с тобой, Илюш! Для вас всех!» Развернувшись, с упреком смотрит на парней. «Да ну, ёпта! Не специально же!» — психует Назар. «Не хотели мы так, понимаешь?» «Не ори на нее!» — рявкую я. «Я не на нее! Я вообще! Уже сотню раз повторил, и еще раз повторяю, мы реально не хотели подставы! Он же как второй отец!» «Муа!» Взъерошивает обеими руками свои темные волосы. Назара сложно, очень сложно вывести на такие эмоции. Самый холодный из нас, но сейчас его кроет, потому что дело касается своих. Таких людей вокруг него мало, и за них Грановский будет рвать. Но сейчас рвать остается самого себя, и он растерянно и зло стреляет взглядом по комнате в поисках той, кто мог бы ему помочь, обнять, поддержать. Но Уля с Лизой все еще не вернулись к нам в комнату. Беркут сел на пол. Впившись пальцами в волосы, жмурится и скрипит зубами, тоже злясь на всю случившуюся задницу. «Парни, что делать-то будем, а?» Сипло спрашивает Дима, поднимая на нас совершенно несчастный взгляд. «Грустный дьявол, зрелище не для слабонервных». Наверное, поэтому ушла Лиза, чтобы не поддаться на его такие открытые эмоции. Нас явно будут наказывать еще и с этой стороны. «Извиняться», — пожимая плечами, — «будто есть иные варианты». «Убедительно», — добавляет Миша. «И перед его семьей тоже». «В первую очередь перед семьей», — отвечаю я. «Тогда утром сразу к ним», — соглашается Назар.